Принцессы вздыхали и говорили вслух. «Бедняжка Мэй, вы только посмотрите на эти ее вюртембергские ручонки!» Георг и Мэй были людьми зажатыми и умели выражать чувства лишь в письмах, поэтому у них возникли трудности в отношениях с собственными детьми. Короля и королеву считали родителями заботливыми, но бездарными. Графиня Эйрли, фрейлина и близкая подруга королевы Марии, имела возможность наблюдать за жизнью семьи, начиная с 1902 года. Она утверждала, что Георг и Мария были слишком суровы и неласковы со своими детьми. «Я помню те ранние дни в Сандрингеме», — писала графиня, — «когда у них еще не родились все дети. В ту пору, как мне кажется, они были более преданными родителями, чем впоследствии. Но беда заключалась в том, что ни Георг, ни Мария абсолютно не понимали, как устроена душа ребенка. Они не могли сделать своих детей счастливыми». Детей у королевской четы было шестеро. Принц Эдуард, которого в семье называли Дэвид, он родился в 1894 году. Отец Елизаветы, принц Альберт, которого все называли Берти, он появился на свет в декабре 1895 года. Принцесса Мэри, 1897, принц Генри, 1900, принц Георг, 1902, и, наконец, принц Джон, родившийся в 1905 году. Младший сын страдал врожденным заболеванием мозга. С 4-летнего возраста у него начались эпилептические припадки, и умственное развитие мальчика было замедленным. Впоследствии его состояние настолько ухудшилось, что в 1917 году принца пришлось поселить отдельно. 2 года он жил в Сандрингеме на попечении своей няни, а в 1919 году он скончался. Семья чаще всего жила в Йорк-коттедже, любимой резиденции принца Альберта. Это была маленькая, тесная вилла, расположенная на территории Сандрингемского поместья. Взрослые дети жили там буквально на головах друг у друга. Уже став королем, Георг V не разлюбил свой Йорк-коттедж и частенько останавливался там со своим разросшимся семейством, прислугой, няньками, учителями, фрейлинами, лакеями и так далее. Один из придворных вспоминает: «Теснота в Йорк-коттедже была такая, что это просто невообразимо. Сегодня в доме находится контора по управлению поместьем. Поистине невероятно, как в таком маленьком домике размещалось огромное семейство. При этом дети жили отдельно от родителей, за обитой зеленым сукном дверью, и проводили с отцом и матерью всего 1 час в день во время вечернего чая. Но и в эти краткие минуты общения удовольствие детям портила садистка-няня, которая все время щипала Дэвида за руку. Дэвид пищал, и отец изгонял нарушителя спокойствия из комнаты. Та же самая няня нарочно портила желудок маленькому Берти, раскачивая его в коляске во время кормления. В конце концов, с этой особой случился нервный припадок. Тут выяснилось, что за 3 года у нее не было ни единого выходного дня. Принцесса Мэй произвела расследование. Тогда-то и обнаружились все странности поведения женщины, которой были вверены дети. Старший из сыновей впоследствии говорил, что их детство было застегнутым на все пуговицы, а леди Эрли вспоминала, что бедным детям никогда не разрешалось шуметь и бегать. Их всегда сопровождали чинные няньки или воспитатели. Когда дети шалили, их отправляли в кабинет отца. Он назывался библиотека, хотя никаких книг там не водилось, только альбомы с марками да коллекция охотничьих ружей. И это всем на нервы. Лорд Галифакс пишет: «Он считал, что лучше это передразнивать мальчика и насмехаться над ним. Прямодушная Марго Асквит же будет так ужасно вести себя с сыновьями, то сделает из них алкоголиков». Лилия Понсоби, дочь сэра Фредерика Понсоби, свидетельствует: «Георг все время портил им жизнь. Например, узнает, что принцы решили устроить пикник где-нибудь за городом, и тут же налагает запрет. Втайне Георг боялся, что принцы станут легкой добычей коварных соблазнительниц, Должно быть, у него в памяти живы были эскапады покойного принца Эдди. Однако на самом деле куда опаснее отцовский деспотизм, который очень часто как раз и толкает сыновей к беспутству. Как-то раз ему в руки попала фотография младшего сына принца Георга. Тот на бале-маскараде сфотографировался с сестрами, которые были в купальных костюмах с нашитыми серебряными монетами. В Букингемском дворце разразился страшный скандал. Королева Мария слишком боялась своего мужа, чтобы заступиться за детей. К тому же она была преувеличена высокого мнения о королевском сане. «Я все время напоминаю себе, — говорила Мария, — что он не просто их отец, он еще и их король».